Сьер Манфред был худощавым человеком с кислым лицом. Он носил черный камзол с пурпурной молнией дондарианского дома, но Донг и без того узнал бы его по гриве золотисто-рыжих волос. «Сьер Арлан служил лорду, вашему отцу, когда тот с лордом Карреном выкуривали короля стервятника из Красных гор, Сьер», — сказал Донг, преклонив колено. «Я был тогда мальчишкой, но уже выполнял обязанности оруженосца». «Сьер Арлан из Пенитри. Не помню такого. И тебя тоже, мальчик», — нахмурился Сьер Манфред. Донг показал ему щит старика. «Вот его девиз. Крылатая чаша». «Лорд, мой отец, повел тогда в горы 800 рыцарей и около 4000 пехоты. Не могу же я помнить их всех вместе с их щитами. Может, ты и был тогда с нами, но...» Сьер Манфред пожал плечами. Донг на миг онемел. «Старик был ранен на службе у твоего отца. Как же ты его не помнишь?» «Меня не допустят на турнир, если другой лорд или рыцарь не поручится за меня». «Что мне до этого?» «Довольно, Сьер. Я уже уделил вам достаточно времени. Если он вернется в замок без лорда Манфреда, все пропало». Дунк посмотрел на пурпурную молнию, вышитую на черном шерстяном камзоле Сьера Манфреда, и сказал: «Я помню, как ваш отец рассказывал в лагере о происхождении вашего родового герба. В одну грозовую ночь, когда ваш предок вез послание через Дарнийские земли, стрела убила его коня, и он свалился наземь. Из мрака вышли двое дарнийцев в кольчугах и высоких шлемах. Его же меч сломался при падении. Ваш предок подумал уже, что он обречен, но когда враги приблизились, чтобы прикончить его, пурпурная молния ударила с неба и поразила дарнийцев в их броне прямо на месте. Вовремя доставленное послание помогло грозному королю одержать победу над Дорном, и в награду он пожаловал гонцу дворянство. Став первым лордом Дондарианом, воин поместил на своем гербе раздвоенную пурпурную молнию, а полем стало черное звездное небо». Если Дунк полагал, что эта история поразит Сьера Манфреда, он горько заблуждался. «Каждый кухонный мальчишка и конюх, когда-либо служивший у моего отца, знает это предание. Знакомство с ним еще не делает вас рыцарем. Ступайте прочь, Сьер».